называешь? Как вам не стыдно? Вот как не стыдно? Как себя вести? А ну что, машина, я полетел дальше, тихо. Алло. Я говорю, пап, у меня проблемы сейчас. И что, что, я не понял, опять залетел или что? Я говорю, милицию забрали. Вот ты, бля, не можешь без этого. Ебанулся. Иди. А? А, поговори с родителем, помочь может. Ну давай, что там, бля, ты заебал уже меня. Сколько можно тебя вытягивать, ёпти. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Что там опять? Кстати, зовут Мисс Тверидов Максим Юрьевич. Я заместитель начальника следственного отдела, майор полиции. Представьтесь, пожалуйста, как я могу к вам обращаться. Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич, значит, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Ситуация серьезная, значит, задержали вашего сына сотрудника полиции по причине, значит, что при досмотре его личных вещей у него в черном пакете обнаружено 145 грамм каннабинола. Вам известно, что это такое, Сергей Анатольевич? Да известно, я сам когда-то залетал по этому делу. Я понял. Угу. Значит, смотрите, Сергей Анатольевич, я вам так сразу вкратце объясню ситуацию, значит, смотрите. В данный момент ему грозит статья 307, сейчас какая-то, хранение и распространение наркотических веществ. Да, алло. Да-да, Сергей Анатольевич, это связь. Ага. Значит, смотрите, я вам так скажу сразу прямо. Данный вопрос я могу решить. Так а что там, какая статья ему там идет? Что? Какая статья, вы говорите? 307, часть 2. Ага, я понял. Сергей Анатольевич, вы будете помогать, значит, вопрос не, в неофициальном порядке, либо же, блин, я вас буду слушать. Да не, надо, потому что я же говорю, я сам когда-то залетел, 307, 309, и тоже вот, не помогли я вовремя. Понял. Вовремя так, не помогли. Сергей Анатольевич, скажу вам сразу прямо, значит, данный вопрос я могу решить, чтобы это не вышло до системного кабинета, но это будет стоить $2000. Значит, вы мне скажите, в данный момент располагаете такой суммой? Да, ну, как это сейчас, так сразу, блядь. Ну, чтобы вы понимали, времени у меня буквально 40 минут до приезда моего начальника. Он отъехал в прокуратуру сейчас. Вот за вот это время могу вам помочь решить данный вопрос. Угу. Значит, давайте с вами так поступим. Хорошо, войду в ваше положение. Значит, смотрите, вы мне скажите конкретно сейчас, в данный момент, какая у вас есть часть суммы, чтобы предоставить за него задаток, чтобы я его смог отпустить с отделения. Значит, так а где отдел, в каком хоть райотделе? Центральное городское отделение. Это... значит, смотрите, Сергей Анатольевич. Так а где это, чтоб куда там ехать, что там? Значит, смотрите, я вас спрашиваю, сколько у вас есть сейчас, конкретно сейчас, в данный момент, какая сумма есть, чтобы предоставить задаток? Сколько? Чтобы я понимал. Мне же нужно как-то с оперативниками разговаривать, решать вопрос, понимаете? Да я понял, бля, я... Задерживали, вот. Сейчас я вот выехал, даже не знаю, я по работе выехал, это мне надо... Понятно, ну вы мне скажите, какая сумма у вас есть сейчас в гривнах? Какая сумма? Да что сейчас? Сейчас почти ничего нету, там пару тысяч. Дома есть какая-то сумма? Ну так я же говорю, это надо возвращаться мне или на работу, или домой. Сколько времени займет это, чтобы я понимал, Сергей Анатольевич? По времени сколько это займет? Ну час. Нет, час это очень много, давайте как-то побыстрее будем решать. Значит, хорошо, Сергей Анатольевич, давайте с вами так поступим. Вы сейчас домой едете, за вами поедете, я так понимаю. Угу. Ну, придется, да, домой. Значит, смотрите, Сергей Анатольевич, трубочку вы сейчас не ложите, то есть телефон ложите в карман, либо же если на машине, на сиденье, значит, смотрите, езжайте домой. Дома возьмете деньги? Угу. Дома возьмете деньги, скажите мне в трубочку, алло, Максим Юрьевич, я вам скажу, что вам нужно делать дальше. Значит, смотрите, Сергей Анатольевич, о том, что вы решаете вопрос полиции, никому распространяться не нужно. Ни жене, никому, ни товарищам по работе. Понимаете меня, о чем я говорю? Да я понял, да, понял. Я решаю вопрос неофициальным путем, для меня это тоже, в первую очередь, должностное преступление. Так, понимаете? Так я вот. Понял, так а что, где он вообще сейчас, где это центральное отделение? В данный момент, ну, в нашем отделении городском. Ну, а где, на какой улице? На какой улице? Значит, смотрите, Сергей Анатольевич, здесь мы встречаться не будем в отделении, я не пойму. Значит, смотрите, вы сейчас возьмете деньги, угу. Скажете мне трубочку, алло, Максим Юрьевич, значит, я вам... дальше, и где мы будем с вами встречаться. Я вот помню, это у нас первое задание. Где это центральное отделение, что-то я не могу понять, какая улица. Сергей Анатольевич, в центре города, центральное городское отделение, третий этаж, 118 кабинет. А улицу напомни, потому что там несколько их есть. Сергей Анатольевич, значит все, давайте лишние вопросы уже потом будем задавать. Давайте, времени очень мало, езжайте домой, значит, дома возьмете деньги уже, скажете в трубочку, алло, Максим. Все понятно? Да я понял, да. А что, сейчас не ложи трубку, ты говоришь? Трубочку вы ложите? Нет, мы сейчас все время остаемся на связи. А, да нет, ты ж, вон у меня звонки поступают, я ж по работе сейчас и еду, и мне надо сейчас сказать, что я отлучаюсь, это целое дело. Вот, вы говорите, что вы отлучаетесь, телефон все время, мы на связи, то есть я слышу все ваши передвижения, действительно уверен в том, что вы занимаетесь данным вопросом. Как я могу отвечать, если трубочку не ложить, ты что? Я вам еще раз говорю, Сергей Анатольевич, мы с вами будем оставаться на связи. По-другому я вопрос решать не буду. Понимаете, услуга ставить не нужно. Если вас что-то не устраивает, вы мне сразу скажите, значит, я буду молча заводить уголовное дело, направлять материалы дела в прокуратуру. Ты заебал, ты понимаешь, сколько раз можно его вытаскивать, блядь. Я сейчас, сейчас начну сам косячить, блядь, и меня нахуй тоже с работы попнут, блядь. Сейчас трубочку не ложите, да, мне... Вы не переживайте, в этом плане я вам даю слово офицера, что вопрос решим. Стоит в машине, это, как он называется, то, что отслеживают, блядь, и как я сейчас буду? Это мне надо по-любому сейчас отпрашиваться, пиздеть по телефону. Идите, отпрашивайтесь, телефон все время у вас в руке, в кармане включенный. Мы с вами на связи. Все, занимайтесь. Мне надо телефон. Я же говорю, как я буду. Мне сейчас надо телефон звонить туда-сюда. Как это? Не надо вам никуда звонить. Вам нужно сейчас домой. Да? А потом уже будете звонить. Понимаете? Блять, ну ты тоже непонятный какой-то. Я тебе говорю, я на работе, на государственной машине еду, блять. Как я могу сейчас поехать по своим делам? Мне надо позвонить. Порешать проблемы вот эти вот, все по поводу работы. Потом только вот этой хуйней заниматься, он меня заебал, блядь. Востёк этот. Значит, Сергей Анатольевич, хорошо? Значит, давайте ну, вот так. Езжайте сейчас домой, идите отпрашивайтесь. Ну все, да, я же говорю, что по-другому никак, да, давай. Да, алло. Да-да, Сергей Анатольевич. Да. Вы выехали с работы? Да-да, я ж выехал с работы, по работе поехал, а вот это вы позвонили, бля, я сейчас только самое отпросился уже. Я вас понял. Угу. Сколько вам по времени домой забираться? По времени сколько? Пробки, час. Сколько времени, я понимаю, пробки, час, я да? Я говорю, час, да. Я вас понял. Давайте так с вами, значит, приезжайте, я вам перезвоню и подумал. Так, а на какой телефон звонить? Да я вам перезвоню через час буквально. Может даже через час. Давай. Полчаса не звони, да. Нахуя ж полчаса. Хочешь звонить? Давай через час. Да, давай. Алло. Алло, да. О, блядь, ждал, ты через час позвонишь, нихуя себе прошло столько времени. И что же? Да что, можешь дать этого Васька мне, блядь, чтобы я с ним попиздел, потому что, блядь, они с мамашей покупали ж холодильник позавчера, блядь, где карта, ни у него, ни у нее, ну, у него понятно, что телефон выключен, блядь. Ты деньги нашел вообще? Ну да, вот карту, мне надо карту. Они ж с мамашей брали этот вот холодильник, блядь. Понял. И... Какая сумма у тебя на руках сейчас, в данный момент? Бабки на карте, у меня на карте есть зарплатная, это вот хуйня, там все, 20. Я понял, 20. Так надо снять, блядь, ебать их. Тогда Сколько я хочу, снять? Чтобы Вася мне объяснил, где они же с мамашей брали этот холодильник ебаный. Она работает на ювелирке. Там телефоны не разрешают с собой брать. Я ей прозвонил, думаю, в обед, может, возьмет. Нихуя, они без телефонов. Вот. Короче, тебе надо идти все равно, у жены брать карту, снимать бабки, блядь. Не, Вася знает, где они это вот, где она положила карту, мы же они те холодильник покупали, блядь. Я перерыл все дома, нет карты, бля. А он знает, где карта лежит, блядь. Ладно, я понял. Хорошо, без карты. Сколько у тебя сейчас есть в данный момент? Карты у меня ничего нету, что там есть. Вообще. Ну сколько есть? 1000 гривен, да? А нет, какая 1000 гривен? У меня вообще нет. Это надо, чтобы он мне объяснил. Они же с мамашей брали, и она положила вместе с ним эту карту, блядь. Куда, блядь? Я знал это место, вот где, а посмотрел, нету. А где они ее засунули, блядь? Ну, короче, надо искать. Да, вы... ты подойди, вот, пусть это вот, будет у него время, пусть он мне перевели у тебя, чтобы он мне набрал, сказал, где карта, я уже возьму. Что я вот дома сижу и не на работе, и ни туда, и ни сюда. Все, давай, я понял. Ты, если что, пошевели там тоже, может, блядь, найдешь ее, блядь. Может, жене набери, узнай, блядь. Ну, она до 8 часов вечера на работе, блядь. Я понял, ну, блядь, узнаю у нее, съезди на работу к ней. Съезди на работу к ней, потому что я тебе не могу, блядь, ну, ничем помочь. Нет, ты мне дай его, он же может мне сказать, что... Его уже опустили на КПЗ. Это много делов. Мне сейчас его поднимать, блядь, на второй этаж, ты понимаешь? А, он уже на КПЗ уехал? Он, да, он на КПЗ уже. Да не, а что ж тогда решать, блядь? Это уже все, блядь. При чем тут, блядь, ебать? Я его, если выведу, я его уже обратно заводить не буду. То есть, если мы решаем... Дела уже передали следователям, правильно? Нет, нет, ты найдешь сейчас деньги, значит, я его поднимаю. Все, решаю все красиво здесь по бумагам. Он идет, понял? Бумаги эти никто не видит. Если он на КПЗ, подожди, как это, бля? Я эту всю кухню прошел, как это, бля? Ты что? Какая, бля, хуй? Я тебе говорю, я все, бля, порешаю. Какая тебе разница? Как это я все буду делать? Я не пойму. Значит, давай, я тебе говорю, едь к жене, узнавай, где деньги, где карточка. Узнаю, значит, давай, я тебе в течение часа перезвоню, и уже будет ясно, значит. Что там, как там? Я понял, смотри, понял. А ты вообще да, кто? Бро, ты вообще кто? Вот опер или кто? Брали его вы? Обноновцы или что? По званию я майор, если что. Да. Обнонов? Да. Ну, да-да. Ты его принимал? Нет, его завели ко мне в кабинет, он попросил о помощи. А задерживали его мои сотрудники, да, оперативники. Смотри, если вот так вот, так если уже, он уже на КПЗ уехал, так это уже поздно, бля, я даже не знаю. Да, блядь, он у нас на КПЗ, никуда он не уехал. Короче, это мои, блядь, вопросы, мои проблемы, я тебе говорю. Делай так, как я тебе говорю, ты сейчас едешь, возьмешь деньги, значит... Я будет. Сейчас не могу ехать, жена до 8 на работе, блядь, понял? А если вот ты же решил, он у вас там, так возьми, пусть он нас два слова, блядь, скажет. Я тебе еще раз говорю, я тебе объясняю, едь к жене, блядь. Не могу, не смогу, ее там никто не выпустит, блядь, там столько... О, блядь, она, где она, сука, в клетке там, блядь, работает? Да, да, на ювелирке пиздячит, там столько этих пунктов охраны, блядь, мне никто и не будет там слушать, чтобы ее там звать. Я того рот ебал. Короче, давай, блин, это, до вечера, я вечером тебя наберу. Ездишь, возьмешь, блядь, все-таки, что она, блядь, делает, ты муж ее, блядь. Что, блядь, не получается у них, блядь? Вот такая хуйня. Ты, если что, тогда ему трубку, он мне скажет два слова, блядь, и я найду эту хуйню всю, ну что ты? Я тебе еще раз говорю, это проблематично мне сейчас туда, знаешь, заходить, блядь, оперативники будут только смотреть, нахуй, те, которые делов не знают. Короче, я тебе не буду рассказывать всю эту кухню. Я тебе говорю, тебе нужно сейчас взять, блядь, карточку, у нее снять деньги, блядь, и все. И я тебя наберу и скажу, как мы будем действовать дальше. Все понятно? Понял. Ну мы где-то что там, встретимся или что? Как это будет? Да, да, да, давай, я тебя через час наберу. Езжай значит, бери карточку, снимай деньги, я через час тебя наберу. Да, через час я нихуя не решу, блядь. Это же я же говорю, она... Давай, полтора часа, ну может два, блядь, давай. На работе, блядь, где же, блядь, как ее? Там ее не выдернуть. Одолжить можешь где-то? Да одолжить ни у кого, ты что, таких... Ладно, давай, блядь, золото возьмем, пойдем в ломбард заложим, блядь, жена приедет, заберешь, пойдешь. Дома. Ну давай так, давай, блядь, давай так. Давай. У меня вот нет рыжая дома. Ну бери, рыжье все, значит, да. Дома собирай. Да. Сколько там примерно грамм будет? Да до хуя, грамм 30 будет где-то, 40. Грамм 30, нормально. Все, смотри, и идет в ломбард. Тебе сколько до ломбарда по времени идти? Да я живу вот здесь, возле ломбарда. Ну все, значит, собирай золото, значит, и спускайся, будем с тобой на связи. В ломбард заходишь, обменим золото, значит, и дальше полетели. Так что полетели? Давай где-то встретимся и полетим вместе, блядь, или что, или как? Давай мне, блядь, условия оставить, ты не будешь, говорю, берешь золото сейчас, идешь обмениваешь, значит, будут деньги на руках, скажешь мне в трубочку, алло, Максим, я тебе скажу, как мы дальше будем действовать, все понятно. Да я понял, ну при встрече как-то, блядь, или как, я не я могу. Я тебе еще раз говорю, я тебе дальше все объясню. Ты мне скажи, мы с тобой увидимся, встретимся или нет? Конечно, мы встретимся. Ну все, базару нема тогда. Потому что если, если вот так вот ты мне потом скажешь, там, давай отправляй что-то туда. Я еще раз говорю, как я могу к тебе обращаться? Как тебя зовут, я забыл? Сергей Анатольевич. Еще раз. Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич. Значит, смотри, я тебе говорю сейчас, берешь сейчас золото, все, спускаешься вниз, обмениваешь его в ломбарде, скажешь мне в трубочку, алло, Максим, и дальше я тебя скажу. Ну, давай, давай, 10 минут, давай сейчас, что там. Сергей Анатольевич, на связи остаемся, значит, телефон, карман, меня не сбрасывай. Будем на связи с тобой все это время. Хорошо, занимайся. Давай. Вот. Алло. Сергей Анатольевич, не сбрасывайте меня, на связи остаемся. Да я так не могу, я не пацан, чтоб тебе вот это вот. Давай я сейчас порешаю дела, 10 минут, и я тебе, ты мне наберешь, блядь. Слушай, что я тебе говорю. Я тебе говорю, телефон не сбрасывай. Нихуя, ну вот что это тебе даст, что я буду его как пот вот это вот в кармане носить или что, блядь? Слышишь, я тебе говорю, давай, блядь, условия мне ставить не будешь, что я сейчас, блядь, зайду, блядь, я тебе еще раз говорю, плюну на это все и начну заводить уголовное дело, блядь, и будет тоже сидеть, блядь. Давай, не будешь ты его заводить, сейчас будут бабки, давай, я выключаю, через 10 минут не надо. Давай, давай, блядь. Алло, еще раз. Алло, еще раз. А. Алло. Алло. Вы вышли из дома? Там, бля, ну можешь мне не заебывать, дай мне 10 минут времени. Я вот зашел, тут два человека стоит. Подожди, я же говорю, 10 минут, набери меня 10 минут, пожалуйста. Да, алло. Да, да, все нормально, короче. Да, да, да, все. И все, сколько бабок вышло? 26. 26 тысяч? Да. Сколько было грамм? В смысле грамм? Ну грамм сколько было, почем грамм золота сейчас, мне интересно. Что ты хочешь обратно, чтобы я забирал или что, я не могу понять. 1000 гривен. А, все, я понял. Значит, смотри, Сергей Анатольевич, терминал самообслуживания от тебя далеко находится. А при чем тут терминал, бля, я не могу. Я ж тебе говорю, что мы будем с тобой увидеться, встречаться или что, или через терминал я буду отправлять. В чем тут? Мы с тобой встретимся, но деньги из рук в руки у тебя брать никто не будет. Ты же понимаешь. Так давай хотя бы встретимся, чтобы я что-то понимал, блядь. Послушай меня, Сергей Анатольевич, я тебе еще раз говорю. Встречаться мы будем только после того, как ты предоставишь задаток. Понимаешь меня или нет? Не, братан. Так не пойдут дела. Ты что, так не делаются? Сейчас я знаю, блядь, столько наебалово. Ты что, блядь? Я сейчас переведу, блядь, и этот хуй сядет, блядь. Какой? Я вам еще раз говорю. Смотри, Сергей Анатольевич. Ты сейчас переводишь деньги, значит, смотри, я забираю все свидетельские документы, поднимаю его с КБЗ. Да, да, я знаю, что ты там будешь делать. Давай встретимся, давай обговорим это дело, блядь. Я переведу деньги, я тебе не буду их давать, я переведу. Не вопрос. Давай. Слушай меня, Сергей Анатольевич. Да, да. Я тут в машину, так, звоню, смотрю, как как только деньги упадут, забирают все документы, поднимают машину, забирают все документы и подъезжают. Ты садишься к этим машинам, потому что он эти показывает все документы о содержании, протоколы об изъятии. Вот с этого надо было и начать. Вот ты мне покажешь документы, протокол задержания, все. Я перевожу деньги, блядь. Все, а такое впечатление, что ты мне хочешь наебать, блядь. Слышишь? Да. Сергей Анатольевич. Да, слышу. Еще раз говорю, если тебя что-то не устраивает, значит, я сейчас, значит, буду заводить уголовное дело. И будет он сидеть. Не твои деньги вот эти, они именно нахуй. Хуй с ним, он уже не раз сидел, блядь, ебать его в рот. Просто я хотел помочь, знаешь, ему думаю, хуй с ним, еще раз помогу. Ну, а тут такая хуйня, я не знаю, кто ты, что ты, бля, может, ты его кентуха какой-то, я ебу. Замутили, он, блядь, трубку выключил, не берет, блядь, и вот такая вот хуйня. Покажешь, блядь, я посмотрю, да, в натуре, если вот такая вот хуйня, как ты говоришь, так все будет нормально, блядь. Смотри, Сергей Анатольевич, да? Сколько тебе к терминалу, сколько по времени идти? Да, нахуй я тебе знать, сколько мне идти к терминалу? Давай лучше встретимся и все, где ты сейчас? Я на машине. Я тебе еще раз говорю, с тобой встречаться я только буду после того, как... Ну все, тема закрыта тогда, понимаешь, братан? Тут по-другому не получится. Слушай меня, нахуй, на вот эти 26 тысяч, сука, покупаем у сухарей, нахуй, я его закрою, сука. Вот у меня есть, да, 26 штук сейчас на руках. Давай встретимся, покажешь мне хоть что-то, какие-то бумаги, блядь, что он на туре закрытый, блядь. Только палец ему покажу, отрежу, нахуй. Понял? Давай хоть палец его, блядь, ебать его в рот. Все будет, по частям его, сука, будешь собирать. А через 10 лет соберешь, нахуй, понял? Да, а вот думаю, по 307-й 10 лет, а что ты начинаешь, блядь, 307-й 10 лет, ты шо? Мы же только от яблока, ты шо, блядь? Я тоже прошел эту хуйню, у меня было 307-я, блядь, 309-я, и притон даже был, блядь, и нихуя, блядь, от петля. Послушай меня, ну? Я тебе еще раз говорю, что ты там, где ты там был, сука, сидел, блядь, петушачий, барыжа. Не, я не сидящий, может, ты петух вонючий, но я нормальный человек, понимаешь? А ты, я вижу, сука, что подпахиваешь, блядь, петушней, блядь, вонючий. Сука, ты мне что, хочешь кинуть или что? Давай встретимся, сука, а? Че ты, блядь? 20 штук вот есть у меня, покажи мне хоть какие-то бумаги, блядь. А ты решу, блядь, ты, или петух, блядь, корешка, я хочу увидеть, ты мусор или петух какой-то, блядь, глимый, сука, а? Ты хули ты так мурчишь, нахуй, коровенька, надо? Я мурчу, блядь.